Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь «Что вы думаете о Христе?» Неверующие саддукеи были первыми врагами, которые ополчились против Иисуса Христа. После искушения Иисуса Христа лукавым политическим вопросом, должно ли еврейскому народу платить подати римскому кесарю? Но получивши надлежащий ответ от Иисуса, они ушли пристыженными. Но тот же самый день, как писал евангелист Матфей, они собрались вместе с фарисеями и составили иной лукавый вопрос. Правдивый ли он был или выдуманный ними, мы этого не знаем. Видим, невозможно было всегда верить, потому могли сочинить такую историю, чтобы запутать Иисуса публично с ответом и осмешить его публично. Вопрос, заданный Иисусу, есть записан у евангелиста Матфея, цитирую. Они ему сказали: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет и не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семья брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил свою жену брату своему. Подобно второй и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. И так, в воскресенье, которого из 7 она будет женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А воскресенье из мертвых не читали ли вы сказанного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Матфея 22:23-33. Саддукеи не верили в загробную жизнь, воскресение из мертвых. Не верили они также в будущий суд и наказание. Но у Христа они спрашивали то, вот что они сами не верили, думая поймать его в словах и поставить его конфронтации с учением Ветхого Завета, которое Бог дал через Моисея. Но видят, что Иисус не только верует в учение Ветхого Завета, но и проповедует это учение о вечной жизни, о воскресении из мертвых и о суде Божьем. Поэтому, не достигши желаемого результата, чтобы осмешить его и как-нибудь запутать его с ответом, или же показать, что он нарушает закон Моисеев. Они собрали все вместе, то есть его противники, и решили убить его. В чем же они его обвиняли? Наиболее в том, что он не был таким, какими были они. Они говорили, что он принимает грешников, общается с ними и кушает вместе с ними. Но они хорошо знали, что этого недостаточно, чтобы в этом его обвинить и предать его смерти. В чем же они обвиняли Иисуса Христа перед римским судом? Для нас будет весьма интересное свидетельство римского офицера, сотника, который был назначен арестовать Иисуса и быть этих последних несколько дней при всем том, что совершалось над Иисусом. Сотник не был евреем, а римлянином-язычником, поэтому его свидетельство может быть беспристрастным. Он присутствовал со своим отрядом от дня его ареста до дня его воскресения из мертвых, и он видел все происходившее и может засвидетельствовать, что он думает о Христе. Нас интересует. Офицер получил от римского командования официальный мандат на арест Иисуса и отправляется со своим довольно значительным отрядом и первосвященническими слугами, а среди них один из учеников, который предал его первосвященников за 30 серебряников. Иуда вел их туда, где он знал, что они найдут его там. Где же сотник со своим отрядом нашел его? И что он там делал? Его нашли в Гефсиманском саду, и он там молился. Но ведь римские законы никому не запрещали молиться, и молиться можно было, где кто хотел и как кто хотел. Молитва же Иисуса была такой интенсивной, что он исходил в молитвенном борении за грешный мир, покрытый кровавым потом. Луки 22:44. Итак, сотник видел все происходившее от начала до конца, то есть от дня его ареста, суда, распятия его, смерти и воскресения. Поэтому его свидетельство есть весьма важным, потому что оно будет беспристрастное, свидетельством интеллигентного язычника. Сотник видел, как реагировали еврейские вожди. Они били его, издевались над ним, нарушая этим самим римские законы, согласно которого только тогда признавалась вина подсудимого, когда вина его была доказана свидетелями и принята судом. Хотя на этом импровизированном суде много было врагов Христовых и много свидетелей, враждебно настроенных к Иисусу или подкупленных лжесвидетелей, которые были подкуплены организаторами суда, но все-таки эти показания свидетелей были недостаточными, чтобы согласно римских законов можно было Иисуса предать смерти. Единственное, что послужило причиной его обвинения, было то, что первосвященник, видя, что все свидетельства врагов и лжесвидетельства подкупленных свидетелей недостаточны, чтобы осудить Иисуса на смерть, тогда Каиафа спросил Иисуса, цитирую, «И встал первосвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым». Это была формула слов присяги. «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и градущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои, сказал, «На что нам еще свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти». Матфея 26, стихи 62 по 66 и Марка 14, стихи 60 по 64. Почему же они не проверили сказанных Христом слов, где он ясно и определенно сказал, что он есть Христос, Мессия? Не проверили пророчеств, в которых говорилось, каким будет Мессия? Они не обратили внимания на творимые ним чудеса. Почему среди свидетелей не было ни одного свидетеля, которые защищали бы подсудимого? Разве у Иисуса не было таких свидетелей? Их было весьма много. Его ученики, множество разных больных, исцеленных от разных болезней, слепые, хромые, прокаженные, мертвые, которых он воскресил, грешные мытари разных категорий, с разрушенной и изломленной жизнью, подобной Марии Магдалине. Но почему же их нет на суде? Почему они не могут засвидетельствовать о Иисусе? Их просто не допустили. На этом импровизированном суду нарушались самые элементарные права цивилизованного законопроизводства. Все это там отсутствовало, а совершался лишь произвольный линч над невинным Сыном Божьим. Пилат был римским прокуратором Иудеи. Иудейские вожди этого времени в своей грязной политической игре хотели убить Иисуса римскими руками. Посмотрим, как это происходило. На праздник Пасхи в Иерусалим собиралось сотни тысяч пилигримов, иногда до миллиона. И иногда на таких многолюдных собраниях возникали разные беспорядки, которые могли превратиться в всеобщее повстание. Пилат этого весьма боялся. Римских военных сил в Иерусалиме было незначительное количество, чтобы нести лишь полицейную службу. Пилат просил от римского наместника в Сирии, чтобы он послал несколько тысяч солдат, чтобы предостеречь очень заостренное политическое положение в Иерусалиме во время Пасхи. Но наместник не посылал требуемого войска. И потому положение Пилата было весьма критическое. И он должен был считаться с лукавыми иудейскими вождями, игравшими двухличную роль и нахально требовавшие от Пилата, чтобы он пошел против своей совести. Он знал, что эти лицемеры предают невинного Иисуса смерти по зависти. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.